Глава 20. Сон. Поздно вечером катился тарантас по широкой степи. Становилось темно. Наконец наступила ночь, покрыв всю окрестность мрачную завесой. — Что это? — сказал с беспокойством Иван Васильевич. — Куда же девался Василий Иванович? — Василий Иванович! Василий Иванович, где вы? Где вы? Василий Иванович? Василий Иванович не отвечал. Иван Васильевич протер глаза. Странное, диковинное дело, продолжал он, мерещится мне, что ли, это в темноте. А вот так и кажется, что тарантас совсем не тарантас. А вот право, что-то живое, большой таракан, кажется. Так и бежит тараканом. Нет, теперь он скорее похож на птицу. Вздор, однако ж, быть не может. А что, не говори, птица, большая птица. Какая, неизвестно. Этаких огромных птиц не бывает. Да слыханное ли дело, чтоб тарантасы только притворялись экипажами, а были в самом деле птицами? Иван Васильевич, уж не с ума ли ты сходишь? Да живешь ты, брат, до этого с твоими бреднями. Тьфу, страшно становится. Птица. Решительно птица. И в самом деле Иван Васильевич не ошибался. Тарантас действительно становился птицей. Из козел вытягивалась шея, из передних колес образовывались лапы, а задние обращались в густой широкий хвост. Из перины подушек начали выползать перья, симметрически располагаясь крыльями. И вот огромная птица начала пошатываться со стороны на сторону, как бы имея намерение подняться на воздух. «Нет, врешь», — сказал Иван Васильевич. «Оставаться ночью в степи одному слуга покорный. Ты, пожалуй, прикидывайся птицей. Да меня-то ты не проведешь. Я все-таки знаю, что ты не что иное, как тарантас. Прошу вести на чем хочешь и как хочешь. Это твое уж дело». Тут Иван Васильевич схватился руками за огромную шею фантастического животного и, спустив ноги над крыльями по обе стороны, не без душевного волнения ожидал, что из всего этого будет. И вот странная птица, орел не орел, индейка не индейка, стала тихонько приподниматься. Сперва выдвинула она шею, потом присела к земле, отряхнулась и, вдруг ударив крыльями, поднялась и полетела. Иван Васильевич был очень недоволен. «Наконец дождался я впечатления», — думал он. «И в самом пошлом, в самом глупом роде. Надо же быть такому несчастью. Ищу современного, народного, живого. И после долгих, тщетных ожиданий добиваюсь какой-то бестолковой фантастической истории. Я вообще этого раздражительного, разогретого фантастического рода терпеть не могу. Экая досада. Неужели суждено мне век искать истины и век добиваться только вздора?»